Деяния апостолов. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение благословенной Духом Святым книги Деяний апостолов. В предыдущей лекции было упомянуто о том, что угодно было Святому Духу и апостолам назначить мужей диаконов для служения добродетельного характера. В юной церкви Христовой оказалось много вдов и вообще бедных людей. Таковым церковь оказывала помощь в пище и в других нуждах. Об этом подробно говорится в 6 главе. Было избрано 7 диаконов, 2 из них стали известными, и один мученичеством за Христа, дарованием свыше провозглашать Евангелие и словом свидетельства о Спасителе Иисусе или проповеди. Это были Стефан и Филипп. Они имели дар евангелистов. И угодно было собранию всему, и они избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пермена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Так сказано в Деянии апостолов, 6 главе, 5 стихе. О Стефане говорится еще больше в 6 главе, 8 стихе. А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Стефан стал первомучеником Церкви Христовой. По отношению к нему были употреблены те же методы обвинения, как и Господу Иисусу Христу. Ложные свидетели, ложные обвинения, якобы он говорил хульные слова на Моисея и Бога. 6 глава, 11 стих. Но ложь врагов Христовых опровергается его сильной речью перед обвинителями, которых первомученик обвинял в смерти Иисуса Христа. Речь его была полна веры в Бога и Святое Писание, полна вдохновения и силы Божией. Душа его соединилась всецело со Христом, и как он стоял перед злобной фанатической толпою, то лицо его сияло небесным светом. Враги видели это, но не устрашились и не смягчились, а повели невинного мученика Христова за город для побиения камнями. Он стоял перед Синедриодом, как Иисус Христос. Подобные же слова произнес и первосвященник. Так ли это? 7 глава, 1 стих. Диакон Стефан, давая отчет, получил возможность много и справедливо говорить об Израиле, о его маловерии, отступлении от путей Божиих. Это поверие, говорил первомученик вдохновенно и бесстрашно, передавалось и в сердцах вождей Израиля и теперь, перед которыми он стоял. Они не поверили словам и делам Христа Иисуса и предали его на распятие. Смело Стефан сказал: «Жестоковыйные, люди с необрезанными сердцами и ушами, вы всегда противились Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». 7 глава, 51 стих. В 7 главе, 52 стихе Стефан еще больше обличил вождей Израиля. «Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивший пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы». Такие слова истины, которых они не были в силах опровергнуть, вызвали в них злой природе мщение и страшное желание смерти, казнить, побиение невинного пламенного свидетеля Христова. Стефан видел небо открытое и Господа Иисуса Христа, стоящего одесную Бога в славе великой. Не говорит ли это о том, что Иисус, Сын Божий, встал с трона Своего приветствовать верного слугу и свидетеля во славе небес? Первомученик Стефан за Евангелие получил откровение увидеть первосвященническое служение Иисуса Христа, который знает своих и заботится о них. Неудивительно ли, что Стефан, коленопреклоненный, со взором в небеса, молился подобно Спасителю Христу своему: «Господи, не вмени им греха их! Господи Иисусе, прими дух мой!» 7 глава 69 по 69 стих. но мирно почил под грудой окровавленных камней. Какая жуткая картина! И в то же время какая красота победы Евангелия Христова! Савл был там. Савл — тарсянин, у ног которого убийцы положили одежды, убийцы, фанатики духовно пустого храма. Фарисей из фарисеев Савл ободрял убиение Стефана. Он терзал церковь Христову, входя в домы, влача мужчин и женщин, отдавал их в темницу. 8 глава, 3 стих. Христиане со страхом прислушивались к громким шагам на пешеходах, идущих взять их, стражей и противников, подобных Савлу. Тюрьма в Иерусалиме была переполнена невинными христианами. Молодой раввин Савл со злобой совершал эти злодеяния, и, не ограничиваясь Иерусалимом, он направился в Дамаск, чтобы и там преследовать верующих христиан. Но видел все это всемилосердный Господь. Знал он и грядущее покаяние Савла, и его будущее великое служение Христу Иисусу. 9 глава повествует нам об этом. Речь об этом будет позже. В то время, как происходили гонения в Иерусалиме, один из 7 диаконов по имени Филипп совершал благословенное служение для Господа Иисуса в отдельных местах. 8 глава повествует, что он с благословением возвещал Евангелие в Самарии, но вдруг Дух Святой неожиданно повелел ему идти на дорогу, которая пуста, и шла на юг в Газу. Странное повеление, мог подумать диакон Филипп. Здесь люди принимают Христа Иисуса, веруют в Евангелие. А вот повеление идти на пустую дорогу. Но он был послушен Святому Духу и пошел. 8 глава, 27 стих. Диакон Филипп не знал и не предвидел, что вскоре он переживет великую радость встречи с важным сановником, управителем финансов царицы Кандакийской, который этим путем возвращался домой из Иерусалима и в своей колеснице читал пророческий манускрипт пророка Исаии о Господе Иисусе Христе. Бог не делает ошибок. Он специально направил Филиппа встретить на пустой дороге богобоязненного человека. Дух Святой повелел Филиппу подойти к этой колеснице и спросить министра Евнуха: «Разумеешь ли, что читаешь?» 8 глава, 30 стих. А он читал 53 главу о Христе, отверженном, о Мессии, перетерпевшем великие мучения и смерть за грехи народа своего. Филипп объяснил Евнуху это пророчество, а также и то, что Иисус Христос уже пришел и умер во искупление грешников, как агнец кроткий. Они вскоре прибыли к воде, и вельможи Кандакийский, уверовав во Христа, сам заявил о своем желании быть его последователем, приняв от Филиппа святое водное крещение. А после этого Дух Святой перенес Филиппа в иное место. О, как чудесны пути Божии в приведении душ к Нему! Исполнились слова воскресшего Господа Иисуса Христа, что апостолы будут свидетелями Его в Иерусалиме и по всей Иудее, в Самарии и даже до края земли. Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих. Весть евангельская достигла и Эфиопии. Непостижимы пути Божии. То, что казалось, было вредом и утратой для юной церкви Христовой, преследование верующих в Иерусалиме, оно оказалось благословением, причиной распространения Евангелия, рассеявшимися христианами по разным местам Малой Азии и Африки. Эти преследования продолжались в течение нескольких лет, пока появился на арене борьбы с верующими Савл и Старса, о котором подробнее говорится в 9 главе. Деяния апостолов, 9 глава, 17 стих передает чудное событие, полного обращения ко Христу Савла, Павла. Сказано там Ананий: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты позрел и исполнился Святого Духа. И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и встал, крестился. Многие из вас знают, что он, получив письма от первосвященников, шел в Дамаск терзать христиан и в том городе. Но на пути Господь Иисус остановил его, явившись ему в великом свете, и сказал: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Тогда Савл временно ослеп. После этого пробыл наедине с Господом около 3 лет в Аравии. Апостол Петр и другие подвязали же, служа иудеям и язычникам. 10 глава освещает этот чудный период, а потом Савл, Павел, делается великим орудием Духа Святого среди язычников и родного народа своего. Аминь.